Когда так крутят шею, еще бы не больно. Но я даже как-то не успела ничего почувствовать. Она вновь осторожно подергала шеей. Совсем неплохо. Впервые за последние годы я могу поглядеть через правое плечо. Она решила проверить это на практике и воскликнула. «Мой бог, да ведь это старая Джейн Марпл! А я-то думала, она давным-давно на том свете. На вид ей можно дать 100 лет». Полковник Люскомб бросил взгляд в сторону воскресшей Джейн Марпл, но без особого интереса. В отеле Бертрам всегда было полно эдаких пушистых старых кошечек, как он их окрестил. А леди Селина продолжала. «Это единственное место в Лондоне, где еще можно получить настоящие булочки. В прошлом году, когда я была в Америке, в меню завтрака значилось нечто, именуемое горячими булочками. Ничего общего. Кекс с изюмом. Ну почему? Почему называть его булочкой?» Проглотив последний кусок булочки, она бросила в пространство как бы рассеянный взгляд. Тут же возник Генри. Возник без всякой спешки и торопливости. Казалось, он просто внезапно оказался поблизости. «Что я могу еще предложить, миледи? Кекс любого сорта? У нас очень хороший тминный кекс, миледи». «Что-что?» «Да я не пробовала тминного кекса 1000 лет. Он и в самом деле тминный». «Конечно, миледи. У повара сохранился рецепт еще с незапамятных времен. Уж поверьте на слово, вам понравится». Люскомб встал. «Пойду взгляну на свою комнату». Он пересек холл и подошел к администратору. По пути он невольно обратил внимание на столики, на сидящих за ними людей. Совсем как в старое время. После войны традиционное послеполуденное чаепитие вышла из моды, но только не в этом отеле. Кто же все эти люди? 2 каноника и настоятель церкви Чизлехэмптона. Да-да, и еще пара ног в гетрах вон там в углу — это епископ, по меньшей мере. Простые священники попадаются тут редко. Надо быть, по крайней мере, каноником, чтобы осилить цены в Бертраме, — подумал он. Беднягам, обычным священнослужителям, это не по карману. И он подумал, а каким образом ухитряется останавливаться в Бертраме Селина Хейзи? Говорят, она имеет в год какие-то гроши, а, между прочим, тут восседали старая леди Берри и миссис Поселуайт из Сомерсета, и Сибилла Кэр, это уж наверняка бедна, как церковная мышь. Все еще решая эту проблему, он подошел к барьеру администратора, где его тепло приветствовала мисс Горинж. Мисс Горинж тоже была старой знакомой. Она знала всех клиентов отеля в лицо. Выглядела она старомодно, но респектабельно. Желтоватые, завитые щипцами локоны, черное шелковое платье и высокая грудь, украшенная крупным золотым медальоном и брошью камеей. «Номер 14, — объявила мисс Горинж. — По-моему, когда вы у нас были в последний раз, полковник Люскомб, вы жили в 14-м, и этот номер вам нравился. Там тихо». «Не понимаю, как это вы ухитряетесь все помнить, мисс Горинж? Стараемся, чтобы нашим друзьям, старым друзьям, было у нас удобно. Попадая к вам, невольно вспоминаешь прошлое. Кажется, что ровно ничего не изменилось». Тут из внутренних покоев появился мистер Хамфрис, пожелавший приветствовать полковника. Мистера Хамфриса частенько принимали за самого мистера Бертрама. Кто был на самом деле мистером Бертрамом? Да и вообще, существовал ли когда-нибудь мистер Бертрам на свете? было покрыто мраком неизвестности. Отель Бертрам существовал примерно с 1840 года, но никто не пытался выяснить его прошлое. Он, отель, просто был здесь, на своем привычном месте. Когда мистера Хамфриса величали мистером Бертрамом, Хамфрис не протестовал. Если клиентам угодно, чтобы он был Бертрамом, пусть он будет Бертрамом. Полковник Люскомб знал фамилию мистера Хамфриса, но не знал, был ли Хамфрис владельцем отеля или управляющим. Мистер Хамфрис, мужчина лет 50, с прекрасными манерами и с виду министр. Он мог побеседовать с любым на любую тему. Мог говорить о скачках, о крикете, об иностранной политике, рассказывать анекдоты о членах королевской семьи, сообщить подробности о последней выставке автомобилей, знал, в каких театрах идут самые интересные пьесы, и мог посоветовать американцам, прибывшим на короткий срок, что именно им следует посмотреть в Англии. Любому постояльцу, учитывая содержимое его кошелька и личные вкусы, он мог посоветовать, где лучше всего пообедать. При всем том, мистер Хамфрис своего достоинства отнюдь не терял. Не то чтобы он был готов к услугам каждую минуту. Всеми вышеперечисленными сведениями обладала и мисс Горинч, и охотно делилась ими со всеми желающими. Время от времени мистер Хамфрис появлялся на горизонте, как солнце, и согревал достойных лучами своего обаяния. Этой чести удостоился сейчас полковник Люскомб. Для начала они с мистером Хамфрисом обменялись несколькими фразами по поводу бегов и скачек. Но полковника все еще занимали собственные мысли, а как раз рядом очутился человек, который мог ответить на его вопросы. «Скажите, Хамфрис, неужели всем этим милым старушкам посредством жить в вашем отеле?» «Ах, вот что вас интересует!» Вопрос явно позабавил мистера Хамфриса. «Ну что ж, ответ прост. Им отнюдь не посредством, если только...» Он не докончил начатой фразы. «Если только не делать им скидки, так ведь? Более или менее. Но они о скидках, если и знают, то думают, что это им, как постоянным клиентам, предоставлена привилегия. А разве это не так? Видите ли, полковник, у меня отель. Терять впустую деньги я не могу. Но каким же образом? Это вопрос атмосферы. Иностранцы к нам приезжающие, скажем, американцы. Деньги-то, в частности, главным образом у них. А вот у иностранцев свое представление об Англии. Я не говорю, сами понимаете, о крупных шишках, о бизнесменах, чуть ли не раз в неделю пересекающих Атлантический океан. Эти обычно стоят в Савое или в Дорчестере. Им подавай современную обстановку, американскую еду и все такое прочее, чтобы они чувствовали себя как дома. Но есть другие американцы. Те наезжают к нам изредка, и в их воображении наша страна... Они читали Диккенса, читали Генри Джеймса, и им совсем не улыбается, чтобы Англия стала похожа на их отечество. И вот, вернувшись домой, они твердят, в Лондоне есть потрясающее место. Отель Бертрам. Такое чувство, будто вы оказались в прошлом веке. Это настоящая старая Англия. И там вы увидите людей, каких нигде и никогда не увидишь. Потрясающие старые герцогини. И вам подают блюда старой английской кухни. Всякие там пудинги, седло барашка. Уж не говоря о традиционном английском чаепитии и потрясающем английском первом завтраке. И вполне комфортабельно. Огромные камины. Мистер Хамфрис позволил себе легкую усмешку. «Вот оно как!» — задумчиво протянул полковник Люскомб. «Выходит, все эти разорившиеся аристократы, знаменитые потомки старых помещичьих семейств — это просто мизансцена.